Глава шестая. Из-за перерыва тока трамваи остановились и неподвижно вытянулись вдоль бульваров, похожие на вереницу походных гусениц. Понадобилась эта маленькая авария, чтобы Раймон Куреш и Мария Кросс наконец-то подали друг другу знак. После того воскресенья, когда их обычная встреча не состоялась, обоих снедала тревога, что они могут никогда больше не встретиться, и каждый решил сделать первый шаг. Но она видела в нем неискушенного школьника, способного оскорбиться из-за пустяка, а он, как мог он осмелиться заговорить с женщиной? Он скорее угадал, чем увидел ее среди пассажиров, набившихся в трамвай, хотя на ней в первый раз было светлое платье. А она, слегка близорукая, заметила его издали, потому что в тот день из-за какой-то церемонии в колледже ему пришлось надеть форму, и на плечи у него была небрежно накинута пелерина, не завязанная у шеи, в подражание курсантам морского медицинского училища. Одни пассажиры садились в трамвай, решив дождаться, пока он пойдет. Многие, наоборот, сходили и шли пешком. Раймон и Мария одновременно оказались у выхода. Не глядя на него, чтобы он не подумал, будто она обращается именно к нему, она вполголоса сказала: «В конце концов, мне не так уж далеко идти». А он, чуть отвернувшись, щеки у него горели, подхватил: «Разок даже приятно пройти с пешком». Тогда она осмелилась взглянуть ему в лицо. Она еще никогда не видела его так близко. «Уж раз мы с вами все время возвращаемся вместе, не будем нарушать эту привычку». Некоторое время они шли молча. Она украдкой рассматривала его пылающую щеку, его слишком юную, нежную кожу, пораненную бритвой. Совсем еще по-детски, обеими руками, он поддерживал на спине набитый книгами ранец, и она утвердилась в мысли, что он почти ребенок. Мысль эта наполнила ее неясным чувством, в котором смешивались сомнения, стыд и радость. А он был скован робостью, связан по рукам и ногам, как еще недавно, когда перешагнуть через порог какой-нибудь лавки казалось ему сверхчеловеческим подвигом. Он был поражен, что ростом выше ее. Розовато-лиловая соломенная шляпка закрывала ей почти все лицо, но ему была видна ее обнаженная шея, ее чуть приоткрытое плечо. Он пришел в ужас от того, что не найдет слов, чтобы прервать молчание, и драгоценная минута будет упущена. «Вы, кажется, в самом деле живете недалеко. Да, Таланская церковь в 10 минутах ходьбы от бульвара». Вытащив из кармана носовой платок, испачканный чернилами, он вытер лоб, потом заметил чернила и сунул платок обратно. «Но вам, мосье, может быть, гораздо дальше?» «О, нет, моя остановка сразу после церкви», — и он поспешил добавить: «Я младший Куреш». «Сын доктора?» — он порывисто сказал. «Его все знают, правда?» Она вскинула голову, чтобы пристально взглянуть на него, и он увидел, как она побледнела. Тем не менее она сказала: «Поистине мир тесен. Только, пожалуйста, не рассказывайте обо мне отцу». «Я ему никогда ни о чем не рассказываю, кроме того, я ведь не знаю, кто вы. Лучше вам этого и не знать». Она снова посмотрела на него долгим взглядом. «Сын доктора. Это, наверное, очень наивный, очень благочестивый мальчик. Услышав ее имя, он в ужасе убежит? Возможно ли, чтобы он его не знал? Маленький Бертран Ларусель до прошлого года учился в том же колледже. Там наверняка склонялось имя Марии Кросс». Он продолжал настаивать, не столько из любопытства, сколько из страха перед молчанием. «Да-да, назовите мне ваше имя, я же вам свое назвал». Луч заходящего солнца упал на порог зеленой лавки и зажег огнем апельсины в корзинке. Сады были словно залеплены пылью. Вдали виднелся мост, перекинутый через железную дорогу, на которую Раймон еще недавно не мог смотреть без волнения. По ней шли поезда в Испанию. Мария Кросс напряженно думала. «Назвать себя, значит, скорее всего, потерять его. Но разве долг не велит мне его оттолкнуть?» Она страдала и наслаждалась этим спором с собой. Действительно страдала. Но в то же время испытывала какое-то смутное удовлетворение, заставившее ее прошептать, как это трагично. «Когда вы узнаете, кто я...» Невольно ей вспомнился миф о Психее и Лоэнгрин. Он вдруг расхохотался, наконец-то сбросив с себя оковы. «Все равно мы с вами будем встречаться в трамвае. Вы же заметили, что я нарочно стараюсь сесть именно в этот шестичасовой трамвай. Не заметили? Да ну! Знаете, я иногда прихожу раньше и мог бы вполне успеть на тот, что отходит без четверти шесть, но я нарочно его пропускаю из-за вас. И даже вчера ушел с корриды после четвертого быка, чтобы не прозевать вас, но вас почему-то не было. А говорят, Фуэнтес к концу превзошел себя. Но уж теперь, когда мы с вами заговорили, почему вы придаете такое значение вашему имени? Во-первых, мне на все плевать. С тех пор, как я убедился, что вы на меня смотрите...» Эта речь, которую в устах любого другого Марии сочла бы неотесанной и грубой, показалась ей восхитительно непосредственной. И позднее, всякий раз, когда ей случалось переходить дорогу в этом месте, она вспоминала, какие чувства колыхнулись в ней от этих неуклюжих слов мальчика, школьника. Какая нежность, какое счастье. «Вы непременно должны назвать мне ваше имя. В конце концов, мне ведь стоит только спросить папу. Это очень просто. Дама, которая всегда сходит у Таланской церкви. Я вам скажу, но поклянитесь, что вы никогда не будете говорить обо мне с доктором». Она догадывалась, что теперь он уже не уйдет, даже узнав ее имя. Но делала вид, будто еще боится этого. «Положимся на судьбу», — сказала она себе, ибо в глубине души была уверена в победе. Немного не доходя до церкви, она потребовала, чтобы дальше он шел один. «Из-за лавочников они все меня знают и пустят сплетню». «Хорошо, но только после того, как я узнаю...» Не глядя на него, она быстро проговорила: «Мария Кросс». «Мария Кросс?» Ковыряя землю зонтиком, она поспешила добавить: «Сначала узнайте меня получше». Ошеломленный, он не сводил с нее глаз. «Мария Кросс! Значит, вот она! Та самая женщина, чье имя он впервые услышал в один из летних дней на аллее Турни, когда публика разъезжала со скачек. Она проехала в коляске, запряженной парой рысаков, и кто-то рядом с ним сказал: «Вот эта женщина, что ни говори!» И еще ему вдруг вспомнилось, как в то время, когда он принимал лечебные души и из-за этого был вынужден в 4 часа уходить из колледжа, он нередко обгонял на улице юного Бертрана Ларусселя, уже полного спеси, длинные ноги в гетрах из рыжей кожи. Иногда его сопровождал слуга, иногда священник в черных перчатках, в сутане с высоким воротником. Из всех больших единственно Раймон пользовался у средних грозной славой. Чистый и набожный Бертран, когда Раймон шел с ним рядом, пожирал глазами этого порочного типа, не подозревая, что в глазах порочного он сам был окутан манящей тайной. В то время еще жива была госпожа Ларуссель, и по городу, да и в колледже ходили нелепые слухи. «Мария Кросс, — говорили одни, — желает стать законной женой Ларусселя и требует от своего любовника, чтобы он пустил по миру всех своих домочадцев. Другие уверяли, что будто она ждет, пока госпожа Ларуссель умрет от рака, чтобы потом обвенчаться в церкви с вдовцом. Не раз Раймон видел в окне кареты рядом с Бертраном бескровное лицо его матери, о которой дамы Куреш и Баск говорили: «Вот страдалица! И с каким достоинством она переносит свои муки! Можно сказать, что она проходит чистилище еще здесь, на земле. Такому мужу я бы с презрением плюнула в лицо и, конечно, бросила бы его». Как-то раз Бертран Ларуссель вышел из школы один. Услышав, что сзади, насвистывая, идет порочный тип, он прибавил шагу, но Раймон приноровился идти с ним в ногу, не спуская глаз с короткого пальто и фуражки из одинаковой английской материи, необыкновенно красивой, каким роскошным казалось ему все, что принадлежало этому мальчику. Когда Бертран бросился бежать, из его ранца выпала тетрадь. Но прежде чем он это заметил, Раймон успел ее подобрать. Мальчик вернулся назад, бледный от страха и ненависти. «Отдай!» Но Раймон, усмехаясь, вполголоса прочитал надпись на обложке «Мой дневник». «Дневник юного Ларуселя, это, наверное, интересно. Отдай тетрадь!» Раймон вбежал в ворота городского парка и свернул в пустынную аллею. Позади он слышал прерывистый, жалобный голос. «Отдай, я скажу!» Но порочный тип, забравшись в гущу кустарника, дразнил Бертрана, который вскоре выбился из сил и, упав на траву, громко рыдал. «На, держи свою тетрадь, свой дневник, идиот!» Он поднял мальчика, вытер ему глаза, отряхнул пыль с английского пальтишка. Какая неожиданная нежность у этого грубияна! Маленький Ларусель, казалось, был тронут и даже улыбался Раймону. А тот, поддавшись внезапной жестокой прихоти, спросил: «Скажи, ты ее когда-нибудь видел, эту Марию Кросс?» Залившись краской, Бертран схватил свой ранец и пустился на утек. Но Раймон и не думал его преследовать. «Мария Кросс! Так значит, это она сейчас пожирает его глазами!» Он представлял ее себе более высокой и более загадочной. «Это маленькая женщина в сиреневом платье, и есть Мария Кросс!» Видя, как растерян Раймон, она почувствовала презрение к себе и смущенно пролепетала: «Вы не подумайте, вы только не подумайте!» Она трепетала перед этим судьей, который казался ей ангелоподобным. Она не распознала в нем нечистого отрока, не знала, что весна нередко бывает сезоном грязи, и что этот подросток может ее просто испачкать. Не в силах вынести презрение, которое виделось ей в глазах мальчика, она едва слышно с ним попрощалась и обратилась в бегство. Но он ее догнал. «Значит, завтра вечером в том же трамвае? Вы этого хотите?» Уходя, она дважды обернулась, а он стоял неподвижно и думал: «Мария Кросс ко мне неравнодушна». Он повторял и повторял про себя, словно не мог поверить в свое счастье. «Мария Кросс ко мне неравнодушна». Раймон жадно вдыхал вечернюю свежесть, как будто в ней заключалась сущность мироздания, и как будто его отныне раскованное тело способно было всю ее впитать в себя. «Мария Кросс к нему неравнодушна. Рассказать об этом товарищам, но ведь никто не поверит». Вот уже показалась густая листва усадьбы, где члены одной семьи жили так же скученно и разрозненно, как миры, составляющие Млечный Путь. Ах, эта клетка сегодня никак не могла вместить в себя распиравшую его гордость. Он обошел сад стороной и углубился в сосновый бор, в отличие от других зеленых насаждений, не обнесенной оградой и прозванной береговым лесом. Земля, на которой растянулся Раймон, была теплее живого тела. Сосновые иголки оставили отпечатки на его ладонях. Он вошел в столовую, когда отец, разрезая страницы нового журнала, отвечал на замечание жены: «Я не читаю, я только просматриваю заглавие». Казалось, никто и не слышал приветствия Раймона, кроме бабушки. «Ага, вот и мой постреленок!» И так как он проходил мимо ее кресла, она остановила его и притянула к себе. «От тебя пахнет смолой. Я был в береговом лесу». Она с удовольствием оглядела его и про себя ласково выбронила: «Озорник». Раймон принялся шумно, как собака, хлебать суп. Какими ничтожными казались ему сейчас все эти люди. Он парил в небесах. Ближе всех был ему сейчас отец. Он знал Марию Кросс, бывал у нее дома, лечил, видел в постели. прикладывал ухо к ее груди и спине. «Мария Кросс! Мария Кросс!» Это имя душило его, как сгусток крови в горле. Он ощущал во рту его нежную, солоноватую теплоту, и, в конце концов, оно горячей волной хлынуло ему на язык. Он не выдержал. «А я только что видел Марию Кросс!» Доктор тотчас метнул на него острый взгляд. «Откуда ты знаешь, что это была она?» — спросил он. «Мы шли с Папильоном, он ее знает в лицо». «О!» — воскликнул Баск. «Смотрите, Раймон покраснел!» Одна из девочек подхватила. «Да-да, дядя Раймон покраснел!» Раймон раздраженно пожал плечами. Отец, не глядя на него, задал еще вопрос. «Она была одна?» И, услышав ответ «одна», принялся снова разрезать страницы журнала. Между тем госпожа Куреш сказала: «Удивительно, что такие женщины интересуют вас больше всех прочих. Ну что за событие встретить на улице эту особу? В те времена, когда она была горничной, вы бы ее даже не заметили». Доктор перебил жену: «Но, помилуй, она никогда не была горничной». «Впрочем, — резко заявила Мадлена, — в этом не было бы для нее ничего унизительного, решительно ничего». И так как горничная вышла, унося какое-то блюдо, Мадлена с ожесточением напустилась на мать. «Можно подумать, что ты нарочно раздражаешь слуг, нарочно их оскорбляешь, а Ирма как раз особенно чувствительна». «Невероятно! Впору у себя дома надеть перчатки. Можешь со своей прислугой обращаться как тебе угодно, но не выживая из дому других, особенно если ты заставляешь их прислуживать за столом. Как будто ты очень церемонилась с Жюли. Ты славишься тем, что не можешь удержать ни одной служанки. Всем известно, что мои слуги уходят только из-за твоих». Возвращение горничной прервало спор, который обе женщины продолжали приглушенным тоном, как только она опять ушла на кухню. Раймон с интересом присматривался к отцу. Если бы Мария Кросс была горничной, перестала бы она существовать для него или нет? Вдруг доктор поднял голову и, ни на кого не глядя, произнес: «Мария Кросс — дочь той самой учительницы, которая возглавляла школу Святой Клары, когда твой дорогой господин Лабрус был там приходским священником, Люси». «Как? Это та самая ведьма, которая причинила ему столько огорчений? Та, что предпочитала пропустить мессу, когда не могла со своими ученицами занять передние скамьи главного нефа? Ну что же, меня это не удивляет. Яблоко от яблони недалеко падает». «А помнишь, — сказала госпожа Куреш-старшая, — что нам рассказывал этот бедняга Лабрус? Вечером после выборов, когда маркиз Люрсалюс потерпел поражение от мелкого адвокатишки из Базаса, учительница со всей своей банды пришла его дразнить под окна его дома, и руки у нее были все черные от пороха. Она пускала ракеты в честь нового депутата». «Нечего сказать, хороша семейка». Но доктор уже их не слушал. И вместо того, чтобы как каждый вечер подняться к себе в кабинет, последовал сад за Раймоном. В тот вечер отцу и сыну не терпелось поговорить. Какая-то сила сблизила их помимо воли, словно они владели одной и той же тайной. Так ищут и узнают друг друга сообщники, посвященные. Каждый видел в другом единственного человека, перед кем он мог бы выговориться, излить то, что отягощало его сердце. Как два мотылька слетаются с разных сторон к коробке, в которой бьется пахучая самка, так и они, следуя причудливыми путями своих желаний, столкнулись лицом к лицу перед невидимой Марией Кросс. «Раймон, у тебя есть сигарета? Я уже забыл вкус табака. Спасибо. Пройдемся?» Доктор слушал себя и удивлялся, подобно тому обманутому, что вдруг узнает, как у него опять открылась язва, которую он считал уже чудом исцеленной. Еще сегодня, утром, в лаборатории он испытывал то облегчение, которое окрыляет верующего после отпущения грехов. Он искал в своем сердце былую страсть и не находил ее. Каким торжественным и даже резонерским тоном взывал он к Робинсону, которого с весны некая девица из театра Буф нередко отвлекала от его обязанностей. Друг мой, ученый, влюбленный в свою науку и стремящийся достичь в ней известных вершин, не может не считать потерянными часы и минуты, отданные любви к женщине. А когда Робинсон, откинув назад свои непокорные волосы и протерев стекла очков полой халата, прожженного кислотой, отважился заметить, и все-таки любовь, доктор перебил его, «Нет, дорогой мой». У настоящего ученого наука не может не одержать верх над любовью, исключая краткие затмения. Иначе у него на всю жизнь останется горький осадок от того, что он лишил себя более высоких радостей, которыми насладился бы, отдав весь свой пыл науке. «Несомненно, — ответил ему Робинсон, — что большинство великих ученых, скорее всего, испытали только плотскую любовь. Я не знаю среди них таких, что были бы одержимы истинной страстью». В этот вечер доктор понял, почему одобрение со стороны ученика заставило его покраснеть. Довольно было одной фразы Раймона: «Я видел Марию Кросс», чтобы в нем всколыхнулось страсть, которую он считал уже умершей. Ах, на самом деле она только дремала. Долетевшие до нее слова пробудили и напитали ее. И вот она уже потягивается, зевает и встает во весь рост. Не в силах завладеть тем, к чему она вожделеет, она утоляется словами. Ладно, была не была, доктор будет говорить о Марии Кросс. Сблизившись, благодаря обоюдному желанию восхвалять Марию Кросс, отец и сын с первых же слов перестали понимать друг друга. Раймон утверждал, что женщина такого пошиба не может не вызывать отвращения у благочестивых скромников. Он восхищался ее смелостью, ее безудержным честолюбием, всей ее вольной жизнью, какой она рисовалась ему в воображении. Доктор возражал, что Мария вовсе не куртизанка, и не надо верить людской молве. «Я хорошо знаю Марию Кросс. Могу сказать, что во время болезни ее маленького Франсуада и после того я был ее лучшим другом. Она со мной делилась. Бедный папа! Представляю, как она тебе морочила голову. Разве нет?» Доктор усилием воли взял себя в руки и с жаром ответил: «Нет, мой мальчик, она исповедовалась мне с необыкновенным самоуничижением. Если на свете есть человек, о котором можно сказать, что его поступки на него не похожи, то это именно Мария Кросс. Ее погубила неизлечимая лень. Ее мать, учительница в школе Святой Клары, готовила ее к поступлению в педагогический институт, но ее брак с младшим врачом 144-го полка прервал эти занятия. В течение 3 лет ее семейной жизни никто не мог сказать о ней худого слова, и, будь ее муж жив по сей день, она оставалась бы самой порядочной и самой незаметной из женщин. Ей ставили в упрек единственную ее лень, и, как следствие этой лени, неспособность позаботиться о своем доме. Муж ее, бывало, ворчал, это она мне сама рассказывала, что весь их обед нередко составляла миска лапши, разогретой на спиртовке. Она предпочитала целый день валяться с книжкой, одетая в драные халаты и шлепанцы на босу ногу. Если б ты знал, как претит роскошь этой пресловутой куртизанки, подумай только, еще совсем недавно она решила больше не пользоваться коляской, которую ей предоставил Ларуссель, и теперь ездит на трамвае, как все. Чего ты смеешься? Не вижу тут ничего смешного. Да перестань ты ржать, это мне действует на нервы. Когда она осталась вдовой с ребенком на руках, и надо было идти работать, ты легко можешь себе представить, какой беспомощной должна была чувствовать себя эта интеллигентка. На ее беду какая-то приятельница ее покойного мужа устроила ее секретаршей к Ларусселю. У Марии не было никакой задней мысли, но Ларуссель, как правило, беспощадный к своим служащим, ей почему-то не делал ни одного замечания, хотя она всегда опаздывала и не слишком усердствовала в работе, а этого было достаточно, чтобы ее скомпрометировать. Когда она смекнула, в чем дело, бессильное что-либо предпринять, то в глазах остальных уже была пассия и патрона, и их враждебность сделала для нее дальнейшую работу невозможной. Она уведомила Ларусселли, который только этого и ждал. Он предложил молодой женщине, пока она не подыщет себе другого места, присматривать за его загородным домом, который он не смог или не пожелал в том году сдать. И она не нашла в этом предложении ничего предосудительного? Нет, она, конечно, прекрасно поняла, для чего он это затеял. Но бедной женщине приходилось теперь оплачивать квартиру, которая была ей уже непосредством. Кроме того, у ее сына Франсуа началось воспаление кишечника, и врач считал, что ему необходимо жить за городом. Наконец, она чувствовала себя уже настолько скомпрометированной, что у нее не хватило мужества отказаться от такого выгодного предложения. Обстоятельства оказались сильнее ее. Ну, конечно, ты не знаешь человека, о котором судишь. Она долго сопротивлялась, но что ей было делать? Не могла же она запретить Ларуселю приводить к себе вечерами гостей. Да, я признаю, она оказалась слаба и непоследовательна, согласившись присутствовать на этих ужинах в качестве хозяйки. Но я-то знаю, как происходили эти знаменитые ужины, по средам эти пресловутые оргии. Они бы не вызвали никакого шума, если бы как раз в то время состояние госпожи Ларусель так заметно не ухудшилось, клянусь тебе. В это время Мария даже не знала, что жена ее патрона опасно больна. «Я не сознавала, что поступаю дурно», — говорила она мне, — «ведь я тогда еще ничего не позволяла мосье Ларуселю, ни одного поцелуя, решительно ничего. Что плохого было в том, что я возглавляла эти дурацкие застолья? Конечно, меня опьяняло желание блеснуть перед ними, я изображала из себя мыслящую женщину и чувствовала, что мосье Ларусель мною гордится, он обещал позаботиться о моем ребенке. Здорово она тебя колпачила. Да чего же наивен его папаша? Но особенно злила Раймона, что доктор принизил Марию Кросс до уровня какой-то жалкой учительницы, честной и слабовольной, и тем обесценил его победу. Она уступила Ларуселю лишь после смерти его жены. Уступила от скуки, от какого-то отчаянного безразличия. Да, вот это точное слово, она сама его нашла. Отчаянное безразличие. Впрочем, женщина трезвого ума, без иллюзий, она не верила ни его позам скорбного вдовца, ни туманным обещаниям когда-нибудь на ней жениться. По ее словам, она слишком хорошо изучила подобных господ, чтобы питать на сей счет какие-либо иллюзии. Как любовница она делала ему честь, но как жена? Тебе известно, что Ларусель отправил своего мальчишку Бертрана учиться в Нормандию, чтобы тот ненароком не встретил его с Марией Кросс? В глубине души он вовсе не считает Марию существом иной породы, нежели те потаскухи, с которыми он каждый день ее обманывает. Вообще, физической близости между ними почти нет, я это знаю. Я в этом убежден, можешь мне поверить, мой мальчик, хотя Ларусель сходит по ней с ума, ведь он совсем не такой человек, чтобы держать ее просто для показа, как думают в Бордо, но она его к себе не подпускает. Что ж, по-твоему, Мария Кросс святая? Отец и сын друг друга не видели. И все же каждый чувствовал враждебность другого, хоть они и разговаривали в полголоса. Имя Марии Кросс на какой-то миг сблизило их, и оно же вновь их разъединило. Мужчина шагал с поднятой головой, подросток шел, уставив глаза в землю. Вдруг он со злостью отшвырнул ногой шишку. «Ты, Раймон, видимо, считаешь меня глупцом. Однако, если кто из нас двоих и наивен, то это ты, мой мальчик. Видеть в людях одно плохое вовсе еще не значит в них разбираться. Да, ты нашел верное слово. В такой вот Марии Кросс, чьи беды мне хорошо известны, прячется святая. Но тебе не понять. Смех, да и только. Кроме того, сам ты с ней не знаком. Веришь всяким россказням, я-то ведь с ней знаком. А я знаю, что знаю». «Что ты знаешь?» Доктор остановился посреди аллеи, затененной каштанами, и сжал руку Раймона. «Допустишь ты меня? Охотно верю, Мария Кросс не подпускает к себе Ларуселя, но ведь есть другие». «Врун!» Ошеломленный Раймон пробормотал: «Ах, вот оно что!» У него мелькнуло подозрение, но, едва возникнув, тут же улетучилось. Он тоже никак не мог связать любовь с привычным для него образом отца, человека хотя и занудного, но не от мира сего. Детскими глазами он всегда смотрел на доктора, как на существо бесстрастное и безупречное, неподвластное злу и неподкупное выше всех прочих людей. В темноте он слышал его прерывистое дыхание. Тут доктор сделал над собой нечеловеческое усилие и почти веселым тоном повторил: «Врун, да, врун, хвостунишка, вздумавший излечить меня от иллюзий». И так как Раймон молчал, прибавил: «Ну, рассказывай». «Я ничего не знаю». «Ты только что сказал, я знаю, что знаю». Раймон ответил, что сказал это просто так, ответил тоном человека, решившего молчать. Доктор больше не настаивал. Как бы он ни старался, сын его все равно не поймет, хотя он здесь рядом, здесь ощетинившийся против отца. Доктор ощущал возле себя жар и одуряющий аромат его тела, тела молодого животного. «Я бы еще побыл здесь, не хочешь ли на минуту присесть, Раймон?» Вот, наконец, и ветерок повеял. Раймон заявил, что предпочитает лечь спать. Еще несколько секунд доктор слышал, как его сын гонит ногой шишку, а потом он остался один под зеленым навесом деревьев, внимая жалобам, которые посылали к небу, изнывающие от зноя и тоски луга. Подняться со скамейки стоило огромного усилия. В кабинете у него все еще горело электричество. Пусть Люси думает, что я работаю. Сколько времени потеряно? Мне 52 года. Нет, 53. Что за сплетни мог рассказать Раймону этот папильон? Обеими руками доктор стал ощупывать ствол каштана, на котором, как он помнил, Раймон и Мадлена вырезали свои инициалы. И вдруг он обнял дерево и, закрыв глаза, прижался щекой к его гладкому стволу. Немного погодя, решительно выпрямился, отряхнул рукава и, наугад поправив галстук, зашагал к дому. Тем временем Раймон, руки в карманах, шел по дорожке через виноградники, все еще гоня перед собой шишку и бормоча себе под нос: «Какой же он легковерный, теперь таких нет». О, уж он-то знает, что к чему. Его не проведешь. Раймон не собирался смаковать свое счастье до исхода этой душной ночи. Усыпавшие небо звезды и запах акации были ему безразличны. Летняя ночь напрасно взывала к этому юному самцу, хорошо оснащенному природой, и в эту минуту, как никогда уверенному в своей силе, в мощи своего тела, глухого ко всему, что телу не подвластно.